У нее был трезвый взгляд на вещи, и она считала правильным, что Пьер, несмотря на ее разрыв с Шарло, пытается сохранить его дружбу. Она была дурой, отвергнув ради Пьера предложение Ленормана. В ту решительную минуту она должна была понять, что второй раз такого случая ей не представится, и что своим отказом она превратит влиятельного друга в ревнивого ненавистника. И все-таки она сделала эту грандиозную глупость. Она умная, опытная, прошедшая огонь и воду Дезире Менар. И сегодня она поступила бы точно так же. Размышляя о себе, Дезире сокрушенно покачала головой. Она привыкла резкой чертой отделять сцену от жизни. Именно потому, что все твердили, будто никто не может произнести со сцены «я люблю» с таким чувством, как она, ей казалось смешным переживать от чувства в жизни. Она всегда рассматривала свою связь с Пьером только как хорошие товарищеские отношения, к которым иногда примешивалось чувственное влечение. А теперь, смятенная, смущенная и радостная, она должна была сознаться себе, что есть в них и что-то большее. Как смешон был ее Пьеро со своей мещанской любовью к Терезе и своим безграничным тщеславием. У него были огромные исторические заслуги. Он написал пьесы, которые могли соперничать с пьесами Вольтера. Но вместо того, чтобы дать прославлять себя другим, он сам трубил о себе, что было силы. Свет находил это очень смешным, и свет был прав. Его пышный образ жизни, в котором главную роль играла добродетельная мещанка Тереза, был тоже смешон. А самым комичным было то, что и дом его, и все, что его окружало, было только хроническим позолоченным банкротством. Дезире видела все это совершенно ясно. Но то, что она со всей остротой видела все это, нисколько ей не помогало, и каждый раз, уже в то мгновение, когда Пьер уходил от нее, она жаждала новой встречи, когда он со всеми его слабостями будет бахвалиться перед ней. Доктор Франклин стоял и печатал свои типографии в Пасси, один из своих пустячков. Брюссельская академия объявила конкурс на решение сложной геометрической задачи, заявив при этом, что решение данной проблемы раздвинет границы нашего познания и, следовательно, явится небесполезным. Последнее замечание подзадорило Франклина подшутить над академией. Хотя он открыто признавал, что польза является основным нравственным принципом, ему все же казалось поверхностным сводить значение научного исследования к узкоутилитарным вопросам. Он составил едко-остроумное письмо, адресованная Брюссельской академии. «Всякому известно, — было сказано в этом письме, — что при переваривании пищи в кишках человека образуется много вредных газов, и что, выходя наружу, газы эти причиняют неприятность как испускающему их, так равно и всем близстоящим, вследствие возникающего при всем зловония. Дабы избежать такой неприятности, благовоспитанные люди подавляют в себе естественную потребность освободиться от упомянутых газов. Такое воздержание не только сопровождается болями, но часто служит и причиной болезней. Если бы не страх зловония, то и самые церемонные люди, будучи в обществе, столь мало стеснялись бы выпускать газы, как сморкаться или сплевывать. Задача моего сочинения, представляемого на конкурс, способствовать изобретению средства, которое, будучи примешанным в нашу пищу, могло бы содействовать тому, чтобы испускание нами газов влекло за собой не вонь, а аромат, подобный благоуханию духов. Насколько важнее было бы разрешение подобной проблемы, чем изобретение большинства философских систем, которые принесли творцам их вечную славу? Разве найдется сейчас в Европе хотя бы 20 человек, осчастливленных открытиями, сделанными Аристотелем? И разве фортицес, вихри, кортезия приносят облегчение человеку, у которого вихри бушуют в брюхе? Зато какое блаженство 7 раз в день по собственному желанию.